вновь в свои права вступила осень, призывая подвести итог. Нивы опустели, небо впросить, и туман скрывает даль дорог. И взирая, как бледнеют кроны, быстротечность жизни осознаю. Лист, что был вчера еще зеленый, ныне свежесть потерял свою. Аромат их спелых слив и груши полон сад в начале сентября. И вопрос встревожил мою душу. Пред Всевышним с чем предстану я? Осень осыпает нас дарами, время летом не пропало зря. А всегда ли добрыми делами жизнь была наполнена моя? И тепла последнего мгновения в сердце откликается мольбой. Господи, пошли еще нам время жизнь свою проверить пред Тобой. Аминь.